Глава 9. Муж лёг спать поздно ночью. Просто лежать с ним в одной постели мне тоже было не особенно приятно. Но пока я спала или делала вид, что сплю, он не трогал меня. Сон, что ли, бережёт мой? Иногда не понимаю отношения ко мне. То прессует, то одеяло подтыкает посильнее, чтоб я не мёрзла. Утром Родион уехал в область, где находилась его лаборатория. Сказал, что дней 5 или 7 его не будет. Я еле смогла скрыть радость. Хоть неделю ко мне никто вязаться не будет. Правда, муж попросил слушаться Яна и оставил его ответственным за меня. Похоже, этот мужик не только мой телохранитель, но ещё и нянька в придачу. Не думаю, что он тоже рад этой роли, но Измайлов наверняка неплохо за это платит. Мой молчаливый охранник отвёз меня на учёбу. Возле дверей встретилась нос к носу с Лилей, моей институтской приятельницей. Кострова знала далеко не всё о моём браке с Родионом, но она была единственной, с кем я могла бы поделиться хоть чем-то. Подруга умела держать рот на замке, однако всех подробностей я не могла ей поведать. Она знала лишь то, что брак с Измайловым по расчёту, и он обещал карьеру взамен на мою любовь. «Привет!» — чмокнула она в щёку. «Доброе утро. Кофе попить успеем ещё?» «Уже нет. Пошли, а то карга опять прицепится к нам из-за опоздания». «Да уж. Пойдём тогда». Я потянула её за руку в здание института. «Я буду ждать в машине», — раздался за спиной низкий голос. Ян стоял недалеко от меня. Он провожал меня с парковки до корпуса. Как он тихо ходит, я даже не услышала. Лилия с любопытством поглядывала на мужчину за моей спиной. «Хорошо», — кинула я, и мы обе скрылись за дверями. Когда уже шли по коридору 3-го этажа в аудиторию, Кострова пихнула меня в бок. «Чё, охранника нового Родион нашёл?» «Ага, приставил ко мне. Видишь, чуть ли не до аудитории потащился за мной». «Красавчик какой! Как ещё ревнивый муж его взял для твоей охраны? Слепой, что ли?» «Не знаю. Мне всё равно. Спорить с Измайловым бесполезно. Решил, что нужен мне этот громила, и всё тут». Мы вошли в кабинет и на время притихли. Но как только расположились на дальнем ряду, Лилька опять заговорила о нём. «Смотри, Евка, сорвёшься ещё? Такое тело постоянно рядом», — посемафорила она мне бровями. «Нет уж. Мне Родион за это голову отвернёт и в лесочки закопает. Да, с таким мужем я бы тоже по сторонам не смотрела». Слава о Родионе гремит на весь город. Он женат уже 3-й раз. С первой женой развёлся, а вот вторая... Уехала вроде бы за границу, но на контакт с тех пор с родственниками так и не вышла. Об этом я нашла информацию в интернете. Но никто не посмел бы приплести к исчезновению девушки такого крупного в городе бизнесмена. Поэтому лишний раз перечить Измайлову я опасаюсь. «А он холостой?» «Кто?» — выпала я из мыслей под мерный бубнёж преподавательницы, которая уже начала вести пару по экономике. «Охранник твой?» «Ян?» «Понятия не имею. Паспорт он мне не показывал». «Ян зовут его. Какое имя крутое! Прям как он сам. А кольцо есть на пальце?» Не унималась всё Лилька. «Нет, кажется. Слушай, Кострова, отстань от меня со своим Яном. Его и так слишком много в моей жизни, хотя он начал работать у нас только вчера». Промурчала рыжеволосая подруга. «Тогда я попробую уговорить его на свидание». Я лишь улыбнулась. «Попробуй». Представляю, что ей ответит этот робот-медведь. По-моему, он не отличается особенным дружелюбием и желанием вести беседы. После пар я шла к выходу одна, потому что Кострову унесло с последней пары на свидание, ради которого она даже отменила на сегодня флирт с моим охранником. По пути к машине ко мне подошел мой сокурсник. «Ева, подожди!» Я обернулась к нему. Парень поравнялся со мной, и дальше мы шли вместе. «Хотел попросить у тебя конспект списать. Я пропустил несколько пар экономики, а у тебя почерк хороший, и ты одна из немногих записываешь лекции. Дашь?» «Дам, конечно». Полезла в сумку и вынула тетрадь в толстом переплете. Савельев забрал ее и уже потянулся было поцеловать меня в знак благодарности в щеку, как я рукой остановила его. «Саша, не надо. Не забывай, что я теперь замужем». «Отойди от нее», — услышала я голос Яна позади себя. «Блин, да откуда он так быстро нарисовывается, да еще и в такие моменты?» Телохранитель взял меня за запястье и оттащил от парня, заведя себе за спину. Потом обратился к Савельеву. «Еще раз приблизишься к Еве — пожалеешь». Потом он повернулся ко мне и скомандовал: «В машину!» Я пошла вперед, крикнув через плечо открывшему рот Саше: «Извини, Савельев, тетрадку не потеряй!» «Иди!» «Да что ты командуешь мной?» «Пока несу за тебя ответственность, буду командовать». Закатила глаза при этих словах. «Большая, злая, небритая нянька Ян. Спасибо тебе, Родион, за этот замечательный подарок. Моя жизнь стала еще прекраснее с появлением в ней Яна, который теперь постоянно мне дышит в затылок».